Вячеслав Моисеев. Репетиция апокалипсиса. Тайная история атомных учений в СССР. Тотская, 1954. Высшая ценность. Когда в 1989, в год 35-летия Тотских атомных учений, я начинал работать над газетной статьей, и уже тогда, сразу же, родилось это название – «Репетиция апокалипсиса», то и подумать не мог, что спустя полтора десятка лет объем накопленного материала потребует написания целой книги, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете. Книги о том, как в наших оренбургских степях не просто взорвали ядерный заряд в ходе масштабных войсковых учений с участием 45 тысяч солдат и офицеров, но этим взрывом поставили точку в разговорах об атомном превосходстве США над СССР. Книги о подвиге наших военнослужащих, преодолевших чудовищное, прежде всего устрашающее моральное давление всех факторов сверхоружия и доказавших себе, всему миру, что нас победить нельзя, даже пытаться не стоит. Книги о простых людях, моих земляках, своими жизнями и здоровьем, заплативших за то, что наша страна не подверглась атомной атаке противника, хотя планов такой атаки разрабатывалось множество. Уверен, существуют они и сейчас. Тем острее встает вопрос, разве не заслужили оренбуржцы отдельного внимания власти о том, что касается сохранения их здоровья? Разве так уж трудно проводить хотя бы раз в год профилактический медосмотр тех, кто живет в зоне Тотского радиоактивного атомного следа? Разве нельзя обследовать территорию этого следа там, где люди живут, пасут скот, растят урожай на предмет заражения радиацией? Скольким такие простые меры могли бы продлить жизнь? 35 лет занимаюсь темой Тотских атомных учений, которым 14 сентября 2024 года исполняется уже 7 десятилетий. Большинство атомных солдат уже нет на свете, на моих глазах уходят из жизни свидетели страшного взрыва из числа наших земляков. Но остаются на нашей помеченной ураном и плутонием земле их дети, внуки, правнуки. Давайте подумаем о них. И сделаем все возможное, чтобы сохранить их здоровье. Ведь полураспад оружейного плутония, наряду с ураном, содержавшегося в заряде нашей бомбы, закончится только в 26054 году. Человек, его права и свободы признаны высшей ценностью в первых строках Конституции России. На самом высоком государственном уровне заговорили у нас в последние годы о сбережении народа, сбережении человека. Так давайте же, наконец, беречь народ, беречь каждого нашего человека, высшую ценность страны, и хочется верить государство. Начнем прямо сейчас. Вячеслав Моисеев, 2024 год.